Глава 1100. Чужаки. Этот меч был полностью красным, и с его появлением все вокруг заполнило ужасающая ци убийств. Она была такой сильной, что в один миг заполнила всю планету, устремилась прямо в звездное небо, и даже пламя, горящее снаружи планеты, на миг замерло и разошлось в стороны от потока этой ци. Этот сломанный меч был сделан из ци убийств серого тень Юньзы. После битвы в землях демонического духа он остался внутри Ван Линя, и за 3 года, непрерывно залечивая свои раны, он постепенно очистил этот меч. Та часть, которая когда-то слилась с его изначальным духом, так и осталась внутри, и теперь внутри его тела оставался только обломок этого меча. За 3 года культивации я в целом постиг суть этого меча. После его очищения и использования заклинания отцы убийств бессмертных станет абсолютно безопасным. Больше не будет риска самоуничтожения бесчисленных отцы убийств. Ван Линь не мог забыть своих способностей в управлении ци убийств, ведь он достиг больших успехов после многолетней культивации заклинания ци убийств бессмертных, и именно тогда, при помощи познания границ сферы вместе с Байло, он осознал опасность этого заклинания. Если бы он продолжил её культивацию, то сам бы разрушился и превратился в истинную ци убийств, а значит, стал бы принадлежать серому Тянь Юньзы. Поэтому он не мог не отказаться от этого, хотя сделал это с сожалением и горечью. Но сейчас его сожаление рассеялось словно дым, ведь перед ним в воздухе парил этот ярко-красный сломанный меч. Правый глаз Ван Линя сверкнул огнем, и прямо в воздухе перед ним тут же разлилось целое море огня, которое окружило сломанный меч и подожгло его. Ван Линь остановился на этом, он коснулся рукой точки между бровей, и тут же из нее вылетел изначальный громовой дракон, который выплюнул в сторону окруженного пламенем меча поток ци изначального духа. Кроме того, внутри изначального духа громового дракона резко открыл глаза и выплюнул такой же поток ци второй изначальный дух, обретенный Ван Линем после изменения 9 небес. Таким образом, ци изначального духа огня и грома смешались в едином потоке, и едва они коснулись окруженного пламенем меча, это пламя вспыхнуло еще ярче, как будто в него добавили масло. Эхом непрерывно гремел гром, постепенно красный обломок меча все таки начал плавиться, и почти в тот же миг из него вырвалась ледяная ци убийств, которая вступила в противоборство с огнем. Для Ван Линя это не стало неожиданностью. Почти каждый раз, когда он пытался очистить этот меч, с ним происходило подобное. Но сегодня Ван Линь больше не мог тратить время. Он должен был окончательно очистить меч, сформировать внутри себя свой собственный меч ци убийств, тем самым продолжить культивацию мощной божественной способности ци убийств бессмертных, которая была и защитной, и атакующей одновременно. Если бы он еще не достиг изменения 9 небес, Ван Линь не мог бы гарантировать успех, но сейчас он был уверен на 7 из 10, что у него все получится. Ван Линь отвел взгляд от обломка меча, объятого пламенем, и сделал глубокий вдох, его руки сложились в заклинании, а пламя в правом глазу стало еще ярче, словно собиралось озарить весь мир. Затем рука Ван Линя поднялась к небу, его второй изначальный дух совершил такое же движение, и в тот же миг из тела Ван Линя вырвалась волна невероятной изначальной силы огня, принадлежащей его второму изначальному духу. Она взлетела прямо в небо, следуя направлению руки Ван Линя. «Концентрация пламени!» — низко закричал Ван Линь, и как только раздался его голос, в тот же миг вся изначальная сила огня изнутри планеты культивации, на которой он находился, начала концентрироваться вокруг Ван Линя. Не только на этой планете, но и в пылающем звездном небе вокруг нее произошло то же самое. Величественная изначальная сила огня непрерывно текла к Ван Линю. Он опустил руку и направил ее на сломанный меч. Вся сконцентрированная в его руке изначальная сила огня направилась прямо к мечу. В одно мгновение он начал плавиться в несколько раз быстрее. Но ци убийств, которое исходило от меча, тоже стало мощней. Она непрерывно боролась с силой пламени. Ван Линь посмотрел на сломанный меч и задумался. Его правый глаз несколько раз ярко сверкнул. Второй изначальный дух внутри изначального громового дракона вдруг вылетел наружу, прошел сквозь дракона, превратился в яркую красную вспышку в правом глазу Ван Линя и полетел прямо к мечу. В тот же миг Ван Линь без тени сомнений сложил обе руки в заклинании, открыл рот и выплюнул какую-то вещь. Ею оказалась печать ада 18 уровней. Создание войска. «Секунд-зы! Тянь-юнь-зы! Вперёд!» Ван Линь выкрикнул свой приказ и взмахнул правой рукой вперед. В тот же миг печать окружил кристальный свет. Одно мгновение, и этот свет начал концентрироваться в 2 иллюзорные тени душ. Это были Сюй Кунзы и те два аватара Тянь Юнзы, которые слились в одного. Едва появившись, эти две пойманные души полетели прямо к сломанному мечу и закружились вокруг второго изначального духа Ван Линя, помогая ему очистить меч. Одновременно с этим Ван Линь поднял левую руку и дотронулся до жерла вулкана рядом с ним. В тот же миг от вулкана раздался ужасный грохот, из него поднялся густой черный дым, а следом за ним в небо ударила волна жара. Эта горячая волна была брызгами огненно-красной лавы, но Ван Линь поманил ее рукой, и лава, словно поток простой воды, закружилась вокруг меча, превратившись в огромную сферу из пламени, размером около 10 джанов. Таким образом, температура внутри нее стала еще выше. В этот раз Ван Линь не жалел никаких усилий, он должен был очистить этот меч Ци убийств серого Тянь Юнзы окончательно. Второй изначальный дух, Сюй Кунзы, аватар Тянь Юнзы, вместе с собранной изначальной силой огня и панцирем из лавы, он заключил сломанный меч внутри этих техник, тем самым еще больше ускорил его очищение. Ван Линь непрерывно направлял изначальную силу огня внутрь этой сферы в 10 джанов, время постепенно утекало, в мгновение ока пролетели целые сутки. Это очищение требовало огромных затрат, если бы оно затянулось надолго, Ван Линь не смог бы продержаться до конца, ведь сейчас тратилась не только его собственная изначальная сила, но и сила бессмертных, которую он поглотил из изначальных духов бессмертных за эти 3 года. Прошли целые сутки, когда взгляд Ван Линя вдруг резко сверкнул, он вскрикнул и выбросил обе руки вперед. После этого раздался грохот, и сфера из горящей лавы перед ним разрушилась, превратилась в бесчисленные горящие осколки и разлетелась в стороны. В тот момент, когда это произошло, меч внутри сферы уже не мог противостоять мощи огня и полностью расплавился. Второй изначальный дух поглотил его и вернулся в тело Ван Линя. Души Сюй Кунзы и Тянь Юнзы тоже вернулись внутрь печати бессмертных. Ван Линь еще немного посидел в медитации с закрытыми глазами. Постепенно снаружи его второго изначального духа материализовался ярко-красный меч, окруженный Ци убийств. Едва получив мысленный приказ Ван Линя, этот Ци тут же вылетел наружу. Жаль, что в процессе очищения меча было истрачено слишком много его Ци убийств. Оставшиеся все еще не достают до миллиона. Мне придется продолжить очищение и постоянно набирать Ци убийств. Ван Линь раскрыл глаза, сделал глубокий вдох, ударил по сумке, и из нее тут же сверкнул солнечный свет. Перед Ван Линем появился трезубец, излучающий ауру времени. Ван Линь посмотрел на трезубец, и в тот же миг его лицо вдруг изменилось. Он обратил взгляд на звездное небо. В его глазах промелькнули стыд и скорбь. В этом деле я всё-таки должен ему кое-что объяснить. Ван Линь вздохнул про себя и убрал трезубец, сделал шаг и исчез на месте. Неподалеку от планеты, на которой он только что находился, была еще одна планета культивации, секты Святого Феникса. Она тоже была главной планетой, на ней было множество горных хребтов, а сама планета была полностью красной, отчего выглядела очень величественно. В этот миг на самом высоком горном пике этой планеты на коленях стояла девушка. Она была очень красива, но ее лицо отражало горечь. Она просто неподвижно стояла на коленях. Перед ней стояла черная статуя. Это было каменное изображение Ван Линя. За статуей чернела вход в пещеру на вершине пика. Рядом с каменной статуей в позе лотоса сидел еще молодой парень в черном. Его лицо было холодным. Закрыв глаза, он даже не смотрел на девушку неподалеку, только спокойно занимался дыхательными техниками. «Прошу тебя, позволь мне войти!» В глазах девушки сверкнули слезы, когда она обратилась к парню в черном. Парень в черном открыл глаза и холодно ответил ей. «Нет!» Девушка вздрогнула и только хотела что-то сказать, как вдруг прямо в этот момент с неба раздался вздох. Над вершиной в небе появились волны пространства, из которых вышел Ван Линь. Как только он появился, лицо парня в черном тут же стало взволнованным и радостным. Он поднялся и уважительно произнес: 13-й приветствует учителя! Лицо девушки при виде Ван Линя стало еще более горестным, но она ничего не сказала. Ван Линь слегка кивнул 13-му и мягко обратился к девушке. «Лин Эр, проводи меня к своему дедушке». «Дедушка, он скоро...» По лицу Лин Эр потекли слезы. Стыд на лице Ван Линя стало еще заметней, а он взмахнул рукавом, и Лин Эр исчезла на месте. После того, как он исчез, в глубине пещеры на вершине пика появились 2 сияющих вспышки. Основное тело Ван Линя открыло глаза, и в них также отразился стыд. На его плече послушно лежала отмеченная звездами куница, которая высунула язык и лизнула его шею. Никто не видел, что ниже талии основного тела Ван Линя остался только сухой скелет, излучающий сумеречную ауру. На городской стене одного города из секты Святого Феникса все так же сидел седовласый старик. Его лицо было очень состарившимся, он непрерывно пил вино и даже стал казаться безумным. «Второй брат! Третий брат! Старший брат виноват перед вами! Простите меня!» Старик резким движением выпил глоток вина, так что оно полилось по краям его губ, смешавшись со слезами, текущими из глаз. Он пил вино и слезы. Из-за слез вино больше не было сладким, оно стало сильно горчить, но на сердце старика была такая горечь, что лучше было сказать, что ему было все равно, пьет он вино или слезы. За его спиной сверкнула вспышка, и вышел Ван Линь вместе с Лин-Эр. Увидев старика, Лин-Эр заплакала еще сильней, и только уже хотел отобрать у него кувшин, как Ван Линь остановил ее. Ван Линь, вздохнув, подошел к старику, сел рядом с ним на крепостную стену, взял попавшийся под руку кувшин с вином и сделал большой глоток. В этот же самый момент в центральной части региона планеты Альянса, где находился сам Альянс культивации, со свистом пролетела стая из десятка зверей, похожих на комаров. Их глаза были налиты кровью, и ими как будто управлял какой-то особый, едва заметный запах, который могли почуять только комары. Перед ними осторожно летели трое молодых людей в желтых одеждах, в руках они несли странное горящее благовоние. «Не ожидал, что в регионе планет Альянса окажутся гигантские комариные звери. В этот раз, если мы приведем их к старейшине, нам точно зачтут это как большую заслугу», — тихо сказал один из них с алчностью во взгляде. Этот человек говорил с небольшим акцентом, которого не было у культиваторов региона планет Альянса, словно он был чужаком из другого региона.